Ребята напали первыми, а защищаться можно без последствий. Так я стал обладателем еще 3 жетонов. «Вот уроды!» — сплюнул я в сердцах. «Школота!» — поправила Таали. Видя мой вопросительный взгляд, объяснила. «ПК-клан. У них замок в нейтральных землях. Кстати, там в основном сорвавшиеся. Подборка неадекватов всех мастей. Клан официально именуется Сволота. Но иначе как Школота их не зовут. Сейчас боюсь, что подмогу вызовут. Надо бы рвать когти». «Понял, согласен». Кинул сообщение в приват Клопу, мол, «возвратиться не смогу, действуй, как договаривались». Посмотрел в сторону эльфы. «Таня, давай я тебя проведу до города, а то обидит еще кто». Девушка удивленно вскинула брови, а затем впервые на моей памяти улыбнулась широкой и чистой улыбкой. «А давай, добрый некромант, веди».